как эхо повторил за ним Соколов. Но ошеломленный Витька продолжал стоять на пороге, все еще заложив руки за спину, уголки рта его нервно подергивались. Он смотрел на Соколова. — А вы-то чего тут? — грубо спросил он. — На тренировку звать пришли? — Теперь они вон меня тренируют, — и кивнул на Виталия. — Мне надо с тобой поговорить, Коротков, — деловито и сухо сказал Соколов. — И побыстрее садись, пожалуйста. Виталий про себя порадовался. Кажется, Соколов нашел верный тон. Очевидно, этот тон был привычен для его подопечных, потому что Витька смолчал и послушно опустился на стул возле письменного стола от коленка, за которым сейчас сидел Соколов. — Я вас оставлю, — сказал Виталий, поднимаясь. — На полчаса, Василий Павлович, больше не могу. — Нам хватит, — коротко ответил Соколов. Лосев вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Полчаса он бродил по коридорам, заходил в чужие кабинеты, нервничал и не мог собраться с мыслями, когда его о чем-нибудь спрашивали. Потом он забрел в буфет и машинально выпил там бутылку кефира. Ровно через полчаса он вернулся в свою комнату. На морщинистом лице Соколова он прочел усталость и раздражение, на лице Витьки — злое упрямство. Видимо, разговор не получился. Расчет Лосева обернулся просчетом. И Лосев почувствовал вдруг тоже усталость. — Все, — как можно спокойнее сказал он. — Спасибо, Василий Павлович. Тот молча поднялся со своего места, дал Лосеву пропуск для подписи и напоследок обратился к Витьке. — До свидания, Коротков. На суд я приду. — Ага, — подумал Виталий. — Возможно, все не так уж плохо. Когда Соколов вышел, он сказал. А теперь, Витя, проведем официальный допрос по поручению следователя. Валяй, если надо. Будешь говорить? Это смотря чего. Все, о чем спрошу. Во всем только Богу исповедуются, а его нет, говорят. Вот я на его месте и буду. А он еще и грехи отпускает. И ты тоже, — Витька криво усмехнулся. Отпустить не могу. Могу только помочь замолить. Я ваши молитвы знаю. Признавайся во всем и точка. А зачем нам твои признания, как думаешь? Ну, как зачем? Чтобы дело раскрыть. Какое дело? Больше того, что уже раскрыто, за тобой ничего нет. А в том, что раскрыто, признаний твоих не требуется, сам понимаешь. Сейчас дело в другом, Витя. Сейчас надо думать, как наказание твое, справедливое наказание, смягчить, и не только в том смысле, чтобы уменьшить, а еще и в том, чтобы легче тебе его перенести. А переносить его будет тем легче, чем спокойнее, увереннее будет у тебя на душе. — Ты за мою душу не волнуйся, — хмуро ответил Витька и в свою очередь спросил. — Это ты, Василий Павлович, сюда зазвал? — Ну, я. — А зачем? Он мне интересную вещь про тебя сказал. Вот я и попросил, чтобы он тебе ее повторил. А то ты мне не поверишь. А ему, думаешь, поверю. Да если мне только, скажем, 2 года просидеть, при этом голос Витьки невольно дрогнул, то и тогда из меня потом такой же игрок, как из мартышки, что я не знаю. — Это как сказать, — возразил Виталий. Если человек без обеих ног мог летчиком-асом стать, если спортсмен, переломав в аварии руки и ноги, смог тоже, кстати, через 2 года новые рекорды ставить, то чего ты-то скулишь? Сейчас, Витя, не скулить, сейчас четко понять надо, что следует делать. Ну и что делать? Я сказал, уменьшать срок и достойно его вынести. А для этого надо не просто о свободе мечтать. Волк, когда его поймают, тоже о свободе мечтает. А тебе надо иметь реальную и светлую цель. Вот так я считаю. — Нет у меня такой цели. Брось крутить! — отрезал Витька и даже отвернулся. — Нет, — переспросил Виталий. — Давай поглядим. Только для начала условимся, что есть главная цель — для каждого человека вообще.